И опять, как во все времена, в свой положенный срок властвовала над Крутояровской землей неудержимая в вечном движении прекрасная сибирская весна, которой так долго ждали в снегах и холоде люди, деревья и травы. Земля молодела, оживала. Дни радовали душу теплом и солнцем. В один из таких дней Андрею позвонили из военкомата и попросили прийти к военкому. Тот поздоровался и молча протянул ему письмо. Письмо было в тонком конверте, чуть поуже и подлиннее стандартного. На хорошем лощеном листе бумаги аккуратный, почти каллиграфический почерк. «Дорогой Егор, дорогой наш боевой товарищ, наконец-то мы разыскали тебя. Как сразу и обо всем хочется сказать, но оставим разговоры до нашей встречи. Мы собираемся уже пятый год, кто остался в живых из нашего батальона. Собираемся в Москве, а нынче решили съездить на высоту 150, ту самую. На ней открывают памятник. Сообщи, когда и как приедешь в Москву, мы встретим. Обязательно приезжай, мы очень ждем. Тамара Сухова, нынче Завьялова, и Галенька Веселова, без всяких нынче по-прежнему». Андрей хотел перечитать еще раз, но передумал и сунул лист обратно в конверт. Военком, на подполковничьих погонах которого ярко посверкивали лучики весеннего солнца, кашлянул и извинительно, что совсем не подходило к его лицу старого служаки, проговорил: «Тут видишь, Агарин, какая история. Ошибка канцелярская вышла. Они запрос присылали сначала. Ну, а девочки мои... вот». Военком поскреб сивый затылок и печально вздохнул. «Какие мужики ушли! Соль земли!» Быстро отвернулся, налил себе в стакан воды из большого графина и залпом выпил. Андрей стоял, держал в руках продолговатый конверт. Пора было уходить, а он не уходил. Ему казалось, что военком сейчас скажет еще какие-то особенно нужные слова, но тот молчал. Только почесывал сивый затылок и смотрел в окно, где виднелась зеленеющая в самом разгаре весны Крутояровская улица. «Какие мужики!» Снова с болью воскликнул военком и резко повернулся к Андрею. «Вот мой совет, Агарин. Езжай туда вместо отца. Надо тебе съездить». Военком был сердитым в эти дни, потому что подкатывали последние дни его службы, и он, отдавший лучшие годы армии, боялся остаться без привычного дела. Часто злился неизвестно на кого. А сейчас, когда смотрел на Андрея, совершенно взрослого, тоже со злостью думал. Война достала и тех, кто родился после нее. Хотя бы вот Агарина. Сыновья после смерти отцов быстро взрослеют, но все равно отцы им, взрослым и самостоятельным, всегда нужны. Отцы, которые долго могли бы еще жить, если бы их уже после выстрелов не доконали старые раны. И Андрей в эту минуту думал почти о том же. Слишком поторопилась к отцу смерть, и он не дождался, когда сын будет готов для самых серьезных и нужных разговоров. «У меня все, Агарин», — сердито бормотнул военком. «Приказывать права не имею. Просить прошу. Съезди». «Разрешите идти?» По давней уже теперь, но крепко въевшейся привычке, спросил Андрей. И даже рука дернулась, чтобы отдать честь. Но он ее вовремя задержал. «Иди, Агарин!» На крыльце еще ярче резал глаза неуемный свет блескучего весеннего солнца. Андрей спустился по чисто вымытым ступенькам, остановился на узком деревянном тротуаре и самому себе сказал: «Поеду». На домашнем совете решение Андрея поддержали тетя Паша и Вера. Тетя Паша расплакалась, а потом стала говорить, что пусть он едет со спокойной душой, она за Верой приглядит и поможет. «Все как у людей будет, правда ведь?» Вера смущенно улыбалась и, соглашаясь, тоже говорила Андрею, что все будет хорошо. В эти последние дни перед родами она сильно изменилась. В глазах ее загорелся новый глубинный свет и словно озарил ее лицо. Андрей смотрел и не мог насмотреться. Он знал, твердо знал, что теперь этот свет и это озаренное им родное лицо будут с ним всегда, до последнего смертного часа.